Неправильно истолковав слова Христа «Бог есть Дух» Иоанн 4:24, христиане сделали из Бога Духа не принцип, не идею, как восточная философия, но некое духовное существо, наградив это существо всеми самыми высокими человеческими достоинствами, какими это существо, по их мнению, должно было обладать. Точно так же представляют себе своего Бога дикари, с той лишь разницей, что Бог дикаря обладает самыми высокими достоинствами дикаря, а не культурного человека. В действительности же слова Христа «Бог есть Дух» обозначали не духовное существо, но дыхание Бога. Бог есть дыхание или жизнь мира. Вселенная и жизнь во Вселенной есть результат дыхания великого непознаваемого. Западный мир, сделав из дыхания существо, назвав это существо весьма неудачным названием Бога и приписав ему всевозможные атрибуты, отождествил его с личным Богом, с творящей силой. Так дыхание человека не есть человек, но жизненный принцип его, без которого было бы невозможно существование самого человека, ибо раз не существует принцип, на основании которого мог бы существовать человек, то как бы мог он существовать? Точно так же, как мог бы существовать космос, если бы не было принципа существования его, дыхания великого непознаваемого? Таким образом, принцип создает условия для появления существа, но сам принцип не есть существо, потому приписывание принципу прерогатив существа есть величайшее заблуждение, в какое мог впасть западный мир, лишенный понимания основ божественной мудрости. Можно утверждать, что египтянин, чтивший Бога в животном, понимал идею Бога правильнее, нежели гордящийся своей высокой культурой европеец XX века. Приписав принципу всевозможные качества, западный мир создал миф, создал такого Бога, какого никогда не было и нет. Обращаясь к Богу с молитвами и просьбами и называя своего воображаемого Бога любовью, милосердием, состраданием, премудростью, всезнанием и тому подобными прочими названиями, западный мир в сущности обращается с молитвами к принципу или закону, потому что Бога как духовного существа нет, а идеи великого непознаваемого западный мир не знает. Отождествив Бога или великое непознаваемое с творящей силой или личным Богом, христианство не только не создало высшего религиозного миропонимания, как в своем самомнении оно полагает, но ввергло западный мир в неисчислимые бедствия, направив их религиозное мышление по ложному пути. В адрес христианского Бога, который по учению христианской церкви есть сама любовь, сострадание и милосердие, всегда неслись и несутся бесчисленные упреки в несправедливости и в жестокости, так как верующий христианин не знает, что постигающие его удары есть действие космических законов, но не Бога. Введенный в заблуждение неправильными представлениями о Боге, верующий и страдающий христианин часто задает много несуразных вопросов в адрес Бога, вроде того, почему Бог допускает, чтобы совершилось какое-нибудь возмутительное преступление, если Он всезнающий? Почему Бог не пресекает какое-нибудь вопиющее злоупотребление, если Он справедлив? А видя иногда искаженные от ужаса и страдания лица погибших при катастрофах людей, человек шлет Богу уже не упреки, но брань, и часто отворачивается от него навсегда, принося этим себе непоправимый вред. Все это происходит благодаря ложному учению церкви, которая учит, что Бог есть существо, которое за всем следит, все знает и все видит. Другим основанием, почему христианские теологи сделали из Бога Отца существо, надо полагать, послужили слова Христа, который сказал «Я и Отец одно» Иоанн 10:30. А также ответ Христа апостолу Филиппу на его просьбу «Покажи нам Отца», а именно «Видевший меня, видел Отца» Иоанн 14:9. Христианские теологи полагают, что если Христос – Сын, существо, то и Отец должен быть существом. Но Христос назвал Отцом не существо, но основную реальность, первопричину, великое непознаваемое, которое есть одно со всем, что находится во Вселенной. И каждое существо, находящееся во Вселенной, есть сын его. То, чему восточная философия не дала никакого названия, Христос назвал Отцом, и придумать более удачное название трудно, ибо оно действительно есть Отец всего существующего. От Него все получило начало, и все приходит к Нему в конце.